Глава 195. Крошечная подсказка проясняет ситуацию. Ван Мужань поднёс и аккуратно уложил на спину оленя труп старика. Затем он оседлал зверя и, догнав на нём Цанему с остальными, прокричал: «Имперский наставник! Я отомщу за учителя!» Обернувшись, имперский наставник крайне серьёзно произнёс: «У твоего учителя были великолепные навыки. После того, как овладеешь ими на должном уровне, передай их своим ученикам. Не позволь его наследию кануть небытие». Ван Мужань взревел, в то время как под копытами разгоняющегося оленя образовались огненные облака. Зверь взмыл к небу, постепенно исчезая вдали. «Кто-то пригласил старого дурака из маленькой нефритовой столицы проверить воды, поэтому он определённо заслуживает смерти». Имперский наставник повернулся к ученикам. «Маленькая нефритовая столица — таинственное место, сторонящееся мирских дел, с очень древним происхождением. Даже я узнал о них лишь из обрывков слухов, поэтому сегодня встретил их мастера впервые. Они и правда кое на что способны, но, к сожалению, отстали от времени, и причиной тому послужило слишком редкое появление во внешнем мире. Пребывая в затворничестве, как они могли узнать о прогрессе других сект в техниках? Ограничивая себя средой, слишком легко отстать от времени. Имейте в виду, что вы никогда не станете истинными мастерами, если сосредоточитесь на совершенствовании, не принимая во внимание происходящее вокруг». Цанемо и остальные одобрительно кивнули, ощутив прилив уважения в сердцах. Однако рыбачащего старика и правда пригласили проверить воды. Использовали ли они его жизнь, чтобы измерить глубину вод имперского наставника? Противостояние уже началось. Дрогнув взглядом, подумал Цанемо. Некоторое время спустя, добравшись до города Ли, они увидели армию Империи Вечного Мира, успешно завершившую карательную операцию. Битва явно прошла скоротечно, даже стены не были повреждены. Судя по всему, вражескую армию уничтожили за городом. В имперском колледже есть зал множества составляющих и этаж военных секретов, где преподаются навыки построения искусства войны. У сект попросту нет шансов при встрече лицом к лицу с имперской армией. Думал Циньмоу, сам город Ли остался цел, следовательно, обычные горожане в нём не пострадали. Поэтому он нашёл место с кучей травяных лавок, где нахапал всего понемногу. Прошло полдня, наступила ночь. Цаньмо и остальные остались в усадьбе городского лорда, который, кстати, был схвачен и отправлен с конвоем в столицу. Вскоре со стороны усадьбы начал доноситься лекарственный аромат. Где-то через час вышла служанка, которая вылила на тротуар лекарственные отходы, а через час ещё раз позволяя людям разносить их по всему городу. За ночь служанка вылила 7 таких тазиков. На рассвете парень с подопечными не стали отправляться дальше на юг, проведя внутри ещё полдня. За прилавком травяной лавки стоял учёный средних лет. Его верхняя одежда была зелёной, а рубаха под ней белой. Прямо сейчас он пролистывал десятки рецептов, сверяя их целебными травами, которые купил Цанему при вчерашнем обходе лавок. «Нет-нет, все эти травы совершенно бесполезны. Они не предназначены для лечения травм. Маленькая отродье проницательной». Улыбнувшись, учёный средних лет поднял голову. «Как и ожидалось от божественного врача, известного на всю столицу. Он не хочет, чтобы я узнал из трав, насколько серьёзная у имперского наставника травма. Проницательно. Однако ты недооцениваешь меня, духовного мастера Дао Цюаня». «Духовный мастер, вот лекарственные отходы». Внутрь вбежало несколько ещё совсем юных аптекарей, каждый из которых держал по тазу некой мерзковатой субстанции. Дао Цюань поочерёдно проверил каждый тазик, после чего проговорил: «Божественный врач и правда проницателен. Он намеренно смешал разные отходы, чтобы я не смог вычислить, как лечится имперский наставник. Однако против меня такое бесполезно, он ещё слишком неопытен. Ученики, хватайте травы!» Мужчина перечислял названия различных духовных трав, а молодые аптекари тут же находили их. Затем он, что-то бормоча себе под нос, расставил их по категориям, затем ещё несколько раз поменял местами, после чего приказал ученикам подготовить печь. Убедившись в логичности своих выводов, он собирался очистить в ней травы. Спустя несколько часов Дао Цюань взглянул на приготовленные лекарства. Первым был очень густой травяный суп, вторым лекарством оказалась мазь противоядия для наружного нанесения, третьим — духовная пилюля размером с кончик пальца. Она имела серебряный цвет и была заполнена шипами, а с лёгким касанием пальца из неё вырывалась колкая золотая ци. Четвёртое. Газ молочно-белой текстуры, клубящийся на дне печи. Пятое — полная чаша тёмно-красной жидкости, но она быстро испарялась. Шестым и седьмым лекарственными средствами тоже были пилюли с различными лечебными свойствами. Духовный мастер Дао Цюань проверил каждое из семи лекарств и, переменившись в лице, восхищенно воскликнул. «Божественный врач воистину удивителен! Благодаря его лечебному курсу все травмы имперского наставника будут исцелены в кратчайшие сроки. А 20 дней до полугода!» Договорив, он быстро упаковал лекарство и взмыл в небо, обратившись к световым росчерком. Спустя полдня полета в сторону южных границ, вспышка света приземлилась в город Дали, который находился на расстоянии чуть более 1500 километров от города Ли. Дали был самым большим городом на юге. Раньше тут была страна, которая отстаивала буддийские учения. В ней насчитывалось не менее 3600 храмов. Одним словом, она заслуженно носила титул западного рая юга. Но затем страна была захвачена империей Вечного Мира. Дао Цюань приземлился у входа в славный храм Лугуан, после чего тут же вошел внутрь. В храме находилось около дюжины мастеров уровня мастеров-владык сект культов. «Духовный мастер Дао Цюань!» Все встали, в то время как мужчина, чье лицо закрывала бронзовая маска, поприветствовал и, улыбнувшись, продолжил. «Ты, должна быть, принес нам хорошие вести!» «Ты прав!» Дао Цюань достал 7 различных лекарств и поместил их в ряд. На сей раз имперский наставник сразился со странником Дженем из маленькой нефритовой столицы. Несмотря на то, что ему удалось убить старика, он должен был получить ранение. Также я узнал, что он держит маленького божественного врача под боком, поэтому тот наверняка помогает ему с лечением. Я подумал, что используемое лекарство даст нам больше информации о состоянии травм имперского наставника, поэтому воссоздал 7 лекарств, которые божественный врач приготовил прошлой ночью. Взгляните. Духовный мастер Дао Цюань обычно не считается ни с высоты небес, ни с глубинами земли, считая себя лучшим в искусстве исцеления. Даже маленький король ядов должен льстить тебе. Тогда как так вышло, что сегодня ты настолько высоко оценил это маленькое отродье божественного врача? Удивленно спросил высокий чиновник Малин Шань. В прошлом я вел себя так, потому что никто не мог сравниться со мной с точки зрения медицинских знаний. Мне встречались только шарлатаны, знающие парочку рецептов и не более. Даже маленький король ядов лишь перенял знания у безликого короля ядов, в то время как сам ничего нового не привнес в медицину. Кроме того, я презираю его за характер, за поступки. Как вообще можно предать собственного мастера? Но маленький божественный врач отличается, он достоин своего титула. Серьезно ответил Дао Цюань, затем указал на первое лекарство и продолжил. Взгляните на этот травяной суп. При его готовке использовались десятки трав, причем больше половины из них ядовитые. Данный травяной суп стимулирует душу и лечит душевные раны. Неужели у имперского наставника ранена душа? Это действительно так. Я использовал свою очищающую ян 36 небесных духов и звездных извергов, чтобы ранить его душу. Правда, он тоже меня ранил. Задыхаясь, проговорил старик. Травяной суп как раз для лечения души. Второе лекарство — мазь. У имперского наставника есть внешняя рана от ядовитого огня? Спросил Дао Цюань. Духовный мастер очень точен в своих выводах. В моей технике присутствует ядовитый огонь. Когда мы застали имперского наставника врасплох, мне удалось нанести удар по его груди в районе сердца. Усмехнулась старуха. Мазь божественного врача помогает избавиться от огненного яда. Дао Цюань указал на третье лекарство. В данной, без сомнения, очень редкой духовной пилюле сокрыта крайне острая золотая ци. Имперский наставник, должно быть, мучается от древесного яда или ядовитого насекомого, одно из двух. Кому из вас удалось отравить его? Когда мы устроили ему засаду, я использовал ядовитых насекомых. Усмехнулся другой старик. Вот и все. Дао Цюань продолжил. Четвертое лекарство предназначено для техники пропаривания. У имперского наставника должны быть повреждены 7 великих божественных сокровищ, из-за чего лекарство сложно проникнуть внутрь. Но юноша нашел отличное решение. Он превратил лекарство в газ, пропаривая его в проварке. «Почему он не сварился на пару?» — улыбнулся владыка культа, находящийся в храме Лугуан. «Кроме того, имеют место быть и другие скрытые травмы, поэтому божественный врач использовал иглоукалывание и прижигание. Иглы были полые, а внутри находилось пятое лекарство. Оно очень быстро испаряется, но после ввода в тело просачивается в кожу. Дао Цюань указал на шестое лекарство, говоря: «Данное лекарство используется для усиления тела, чтобы улучшить эффект от всего лечебного процесса. Седьмое же лекарство — просто добавка, питающая тело раненого. Из всего этого я могу сделать лишь один вывод. Имперский наставник Вечного Мира еще не оправился». Он вдохнул восхищение и продолжил: «Однако, если мы дадим маленькому божественному врачу месяц, то он вернет его к своему пиковому состоянию. Все травмы будут излечены без каких-либо последствий». Нахмурившись, мастер дворца воцарившейся страсти мягко произнесла: «Травмы имперского наставника кажутся более серьезными, чем мы ожидали». Мужчина в бронзовой маске улыбнулся. «Все из-за того, что он встретил странника Дженя. В прошлом я хорошо его знал. Жаль только, что он отправился в маленькую нефритовую столицу, поэтому я практически перестал с ним контактировать. А Джейн тоже находится на пике области Божественного моста, и он немногим слабее имперского наставника Вечного Мира. Странник Джейн уже пал от рук имперского наставника. Находясь еще в городе Ли, я чувствовал импульсы со стороны горы», — проговорил Дао Цюань. Взгляд мастера дворца, воцарившийся страстью, упал на мужчину в бронзовой маске. Она, казалось бы, желая узнать, чье лицо скрывалось под маской, спросила: «Используя прошлые узы дружбы, ты отправил странника Джини на смерть. Не слишком ли коварно? С нашей первой встречи ты не осмеливался показать лица, всегда нося маску. Ты предал своего друга, ты скрываешь свою личность. Все это меня очень сильно беспокоит. Если меня предадут, я боюсь, что могу даже не узнать, кто именно». «Мастер дворца Цю, тебе не о чем беспокоиться. Он неплохой». Мастер дворца, воцарившийся страсти Цюда, и повернулась к говорившему, которым оказался один из трех чудес замка трех чудес, лорд большого замка Че Джен Ли, а также отец имперского консорта Че. После его восстания консорт Че была втянута во все это. Сейчас даже неизвестно, мертва она или жива в холодном дворце. Мастер дворца, воцарившийся страсти, равнодушно проговорила: «Правда? Только потому, что ты так сказала, должна верить? Лорд замка Че, не забывай, ты ведь тоже родственник правящей семьи». Че Джен Ли слегка изменился в лице, собирая что-то сказать, как вдруг засмеялась старуха: «Мастер дворца, с его личностью нет проблем». Взявшая слово старуха была одной из трех сильнейших практиков старого поколения. Именно она была в числе тех трех, кто напал на имперского наставника из засады. Поскольку с ней не возникало каких-либо проблем, мастер дворца, воцарившийся страстью, могла лишь отступить. «Так как имперский наставник по-прежнему страдает от тяжелых травм, разве мы должны давать ему время на выздоровление?» Спрашивая, мужчина в бронзовой маске окинул всех взглядом. «Он дал нам два выбора, передав сообщение через Хэ Сяопена. Пришло время принять решение. Так как мы поступим?»